Муевка. Северная чайка. «Варя, Варечка, ты же меня никогда не бросишь!» — закричал Иван, вбегая в комнату к сестре. «Да что это ты удумал?» — удивилась Варя. «Я просто сказку читал, грустную-прегрустную. Представляешь, когда-то давно, когда на Земле был только один материк, Пангея, там жила семья чаек. Чайки-сестры и чайки-братья сидели на скалистых берегах океана между северной и южной частями материка. Они любили качаться на волнах и высматривали рыбку, кружась над водой. Но однажды, когда океан разлился и разделил Пангею на несколько новых континентов, некоторые чайки оказались в бассейне образовавшегося Северно-Ледовитого океана. А других членов этой большой семьи унесло течением южнее, в воды моря, которое сейчас называется Черным. Так эти чайки оказались разделены стихией и больше никогда-никогда не встречались. Одни стали южными птицами, а другие — полярными. Навсегда разлученных со своими черноморскими чайками, полярных чаек прозвали моевками». «Ваня, но это же сказка. Когда на Земле был один материк, чаек еще в помине не было», — успокоила брата Варя. «К тому же моевка отличается от сизой чайки даже внешне. Если они и сестры, то уж точно не родные. У моевки темные лапки, а на крыльях нет привычных для чайки белых пятен. А еще одно интересное отличие заключается в том, что у моевки только три пальца. Заднего четвертого просто нет. Гнездятся они вдоль северных побережий. Моевку называют самой морской чайкой, потому что большую часть времени она проводит на воде. На суше эти птицы находятся только в период размножения». «Ох уж это природное многообразие. Некоторые думают, что если есть южная чайка, то обязательно должна быть и северная. А на самом деле это разные виды», — многозначительно подвел черту Ваня. Он остался очень доволен тем, что сказала ему Варя, и рад, что моевки не состоят в близком родстве с черноморскими чайками. Сказки — это, конечно, интересно и тоже познавательно, но главное, что они с сестрой — настоящая родня, и их ни один океан никогда не разлучит.